Куряки открылись перед нами с вершины высокого пологого холма, и я не удержалась от изумленного вздоха. Повсюду, куда ни глянь, простиралось необъятное разнотравное поле, заполненное лошадьми и строениями. Село, если так его можно назвать, больше напоминало военный лагерь на привале. Лошади паслись, резвились и перебегали с места на место. Вокруг них суетились люди и собаки, тянулись телеги с мешками овса и возы с сеном. Блинные конюшни чередовались с сельскими хатками и огородиками. И только в центре было какое-то подобие площади, окруженной домами лавочного типа с пестрыми вывесками. Роллер не поехал в жилую часть села, а начал петлять среди конюшен, сосредоточенно прислушиваясь, вернее, вдумываясь, словно сам не был уверен, кого или что он ищет, и рассчитывал на наитие. «На вампирье чутье», — поправилась я, — «и оно его не подвело». Роллер расплылся в радостной улыбке и уверенно свернул к дверям пятой по счету конюшни. Они были распахнуты настежь, стойла пустовали, но в конце коридора, в последнем загончике с левой стороны, кто-то возился, негромко бурча и размеренно швыряя настоящую в проходе тележку комья конского навоза. Волк принюхался, навострил уши, но рычать не стал. Роллер негромко кашлянул, прерывая бурную уборочную деятельность. Из стойла настороженно выглянул коренастый гном с вилами наперевес. Подслеповато сощурился, пытаясь разглядеть три темные фигуры на фоне брыжущего солнцем проема. А затем испустил ликующий вопль, выронил вилы и кинулся нам навстречу. «Упырь тебя раздери со всеми моими потрохами! Роллер, старина, ты вернулся!» Низкорослый бородач подпрыгнул и повис у вампира на шее. «А я уж думал!» «Орум, дружище!» Роллер сердечно похлопал гнома по спине. «Я не так уж и стар. Не прошло и 60 лет с размена первой сотни». Разжав объятия, гном соскользнул на пол и горячо потряс вампиру руку. «Вот уж кого не чаял увидеть! Ходили слухи, что тебя...» Орум осекся, заметив меня с Арсаной. «А это что за красотки? Насколько я помню, ты никогда не таскал за собой двух девиц сразу. Это не девица. Это злобная ведьма и кровожадная наемница. Ой!» Роллер схватился за виски, схлопотав две затрещины одновременно. «Я же говорил, злобную кличут Вольхой, кровожадную — Арсаной. Эй, хватит распускать руки! Я же не отрицаю, что вы красотки!» Мы замахнулись на него в третий раз, но передумали. «Они знают, что я вампир», — пояснил Роллер во избежание дальнейших недоразумений. «О-о-о!» — уважительно сказал гном, разглядывая нас с неподдельным интересом. Видимо, пытался угадать, чем мы заслужили такую честь. Потом перевел взгляд на волка, севшего у моих ног, и его глаза окончательно округлились. «Ну и дела!» «Дела!» — подтвердил Роллер. «Надо кое-что обсудить». «Так какого рожна мы тут торчим?» Опомнившись, с прежней энергией загрохотал гном. «Серебряная подкова давно открыта!» «Ничего не имею против!» — ухмыльнулся Роллер. «Девочки, надеюсь, вы очень голодны!» Серебряная подкова не балует своих клиентов изысканными блюдами и столичным сервисом. Правда, как ни странно, никто еще не отравился. Точнее, не пожаловался. Гном сорвал кожаный рабочий фартук, закинул его на дверцу стойла и завопил во всю глотку. «Карька! Куда ты запропал, мракобесово отродье?» «Здесь я!» Глухо с достоинством проворчала над нашими головами. На балке, свесив одну мохнатую лапку и поджав другую, сидел, посверкивая красными огоньками непропорционально огромных глаз, средних размеров домовичок. Существо, коротким ножиком строгала обрезок бирюзовой чурки, придавая ему вид грубой ложки. Домовичок отложил незаконченную поделку, выпрямился, свесил вторую лапку и невозмутимо стряхнул опилки с мохнатого пуза, прямо в обращенные к нему лица. Гном, точно разъяренная моська, запрыгал на месте, осыпая домовичка замысловатой бранью, в которой упомянул добрую сотню родственников нечистяка, а также обстоятельства, при которых Орум мечтал бы увидеть их всех в гробах. «Чего тебе, бородатый?» Невозмутимо пробурчал домовичок, вклиниваясь между гномьим выдохом и вдохом. «Чего кудахтаешь? Чего мастеровать не даешь? Не видишь, имуществом обзавожусь. Давешнее совсем в щепу рассохлось, молоко хлебать несподручно. Я тебе сейчас как похлебаю, из ушей потечет. А ну, слазь живо, работа для тебя есть». «Чего надо-то?» — лениво поинтересовался домовичок, обеими ручонками вычищая живот от мелких стружек, которые опять-таки летели вниз, не улучшая гному настроение. «Конюшню дочисть, да свежей соломки присыпь, чтоб к вечеру кони на сухое и чистое вернулись. А чего мне за это будет?» Трудоголизмом домовичок определенно не страдал. Мелкие домовые бесята совершенно незаслуженно пользовались в народе уважением. Селясь в избах исключительно для собственного удобства, а вовсе не в помощь хозяевам, как те наивно полагали. Допроситься от домовых каких-либо общественно полезных действий удавалось лишь после длительных уговоров и посулов. Причем они были гораздо хлебать не только из поставленного возле печи блюдечка, но и прямо из забытого на столе горшка. А то и бессовестно вон и наплевать. Особо нахальные домовые примерно раз в месяц разыгрывали перед хозяевами спектакль своего торжественного ухода с должности, избиного счастья. То есть увязывали ложку в узелок на палочке и неспешно, чтобы успели остановить и задобрить, ковыляли к порогу. Тем не менее, селяне благоговели перед этими поганцами, а на предложение изгнать взорвавшегося бесенка могли вытолкать за порог саму ведьму. «Дуля с маком! А ватрушка с творогом!» Домовичок деловито облизнулся. «Ах ты, вымогатель мохнозадый! Будет тебе ватрушка! С творогом?» — дотошно уточнил Карька. «С кхыром!» «Шварк!» Я не увидела, как домовичок спрыгнул вниз. Только что он сидел на балке и тут же возник в недочищенном стойле. Не теряя время попусту, бесенок развил такую бурную деятельность, что навоз полетел из двери с утроенной скоростью. «Пойдемте, пойдемте же скорей!» Гном, приплясывая от нетерпения, дернул Роллера за рукав. «Есть большой разговор, большая жажда и большой голод, а у нас очень мало времени. После обеда я должен ехать в Брас за овсом для лошадок. Что случилось, Орум? Что-то с ле... повелительницей?» Заметно обеспокоился Роллер. Гном метнул многозначительный взгляд в нашу с Арсаной сторону. «Повелительницей? Ну ладно. Жива-здорова, если ты это хотел услышать. Вот только сбрендила окончательно. Постой. Сядем за столик, расскажу все по порядку. А то натощак мысли путаются». Нахмурившись, Роллер ускорил шаг. Мы едва поспевали за ним. Гном вообще перешел на бег, но не жаловался. Напротив, обогнал нас и первым распахнул перекошенную дверь старой-престарой избушки, по порожек ушедшей в землю и обросшей мхом до самой трубы. Прибитая над дверью подкова с дуговой чеканкой, на счастье, размерами напоминала хомут. В ее верхней части прилепилось ласточкино гнездо, а в нем благим матом орали только что вылупившиеся птенцы, завидев подлетающую родительницу. Мне подумалось, что если эта проржавевшая арясина свалится кому-нибудь на голову, счастье он обретет только в следующей жизни. Пригнувшись, мы один за другим прошли под многообещающей подковой, чтобы окунуться в дымный полумрак корчмы. Гном спросил у подбежавшего мальчишки, свободен ли его любимый столик. Просиял и завел нас в самый темный угол, подальше от двери и окон. «Что сегодня на обед? Мясо есть? Рыба речная жареная, щи вчерашние, котлета сытная, бараньи ребра в чесночном соусе и капуста тушеная на гарнир», — равнодушно перечислила девица в засаленном, некогда белом переднике. «Мне рыбу», — сказала я. «А мне капусту с котлетой». Арсана тщательно осмотрела стол, но все-таки села, хотя черное пятно в центре подозрительно напоминало плохо отмытую кровь. Волк забрался под стол и свернулся калачиком. «А нам всего вместе, да побольше!» — хохотнул гном. «Стой! Куда пошла? И по кружке пива, конечно!» «Выкладывай!» — потребовал Роллер, не дожидаясь выполнения заказа. «Что произошло в Орлисе после моего отъезда?» «Ну, сперва она рвала и метала». Гном кашлянул и осекся. В общем, повелительница его не одобрила. Она никак не ожидала, что ты подчинишься ее дурацкому приказу. «Какому приказу?» — живо заинтересовалась Арсана. «Ей нужен был свой человек в легионе», — пояснил Роллер, взглядом призывая друга к молчанию. «Я поглядела на вампира не менее красноречиво, но он предпочел казаться явным и бессовестным лжецом, нежели открыть правду». «Шпион?» — презрительно фыркнула девушка. «Так я и знала». «Скорее, соглядатый», — смягчил определение Роллер. «Наблюдал, изучал, проникался духом, но у дверей не подслушивал и секретных карт не крал. И что дальше?» «Не знаю, как Арсана, а я ему не поверила. Что это за соглядатый, который не появляется в Орлисе месяцами и, похоже, вообще не имеет связи с родной долиной?» А дальше началась самая потеха. Гном убрал руки со стола, давая расставить принесенные девицей блюда. От них исходил не самый приятный, но вполне съедобный запах. Так вот, тут-то она и сбрендила. Стали ей повсюду мерещиться враги, заговоры, покушения. До публичных казней дело, хвала великому Подгору, не дошло. Те, кто поумнее и, соответственно, подозрительнее в глазах повелительницы, дали дёру при первых же признаках опасности. Более наивные дождались изгнания, остальные притихли, как мыши под веником. Гном запрокинул кружку и ритмично забулькал пивом в глотке. Роллер хмуро барабанил по столу пальцами, переваривая услышанное. Арсана укусила котлету раз, другой, отодвинула на край тарелки и взялась за капусту. «Моя рыба, напротив, оказалась совсем не дурна. Или же я проголодалась больше, чем думала?» Съев несколько кусков, я привстала и потянулась за солонкой, а заодно незаметно посыпала тарелку с хлебом, серым порошочком и щепоти. Орм сосредоточенно заживал пиво бараниной, бросил обгрызенное ребрышко под стол, оттуда только хрупнуло. Потом ее пробило на врагов в мировом масштабе. Дескать, и люди ее распрекрасную долину не уважают, и эльфы как-то подозрительно ушами стригут, а уж гномы, те точно шпионят на волмению. Троллей она всех повыгоняла еще с прошлого раза. Ну, помнишь, когда ребята ее разыграли? Помню, помню, ближе к делу. Изволь. Гном печально заглянул в пустую кружку и пододвинул к себе миску со щами. А тут еще советник новый у нее объявился. Какой-то из пришлых. Никто в Орлисе его не знает. То ли он ее науськивает, то ли просто такой дурак, что попустительствует. Стульчак его знает. В общем, теперь в Орлис никого, кроме вампиров, не пускают. Смешанные семьи поудирали в Дагеву и Леск. Леший знает что. Роллер раздраженно с громким стуком поставил кружку на стол. Щи расплескались в тарелках. Она вообще соображает, что делает? Ладно еще люди, но зачем нарываться на конфликт с другими расами? «Спасибо», — ядовито сказала я, — «очень польщена». «Я мыслю в экономическом масштабе», — отмахнулся вампир. «Из 20 приезжающих в Орлис торговцев 10 эльфы и дриады, 6 гномы, 3 вампиры из других долин и только 1 человек. Одно дело потерять 1 купца из 20, и совсем другое — 19». «Ишь, как мы разбираемся в международной торговле!» — ехидно протянула Арсана. «Что ж ты не пошел к повелительнице в советники?» Ролор и Орум как-то странно на нее посмотрели, но ничего не сказали. «Это все?» — спросил вампир у гнома. «Нет, не все. Мало того, что у повелительницы крыша поехала, так и у подданных не все дома. Поддерживают ее обеими руками, крыльями, клыками, в общем, чем ни попадя. Видел я на днях нашего общего знакомого, Коббера. Так он сначала сделал вид, что меня не узнает, а потом... Нет слов! Нет, ты представь, каков мерзавец! Он не поставил своему старому другу и кружечки пива!» Орум задохнулся от возмущения. Не зная всеобщего, по трагической гримасе и надрыву в его голосе можно было бы предположить, что злосчастный Коппер прикончил горячо любимую матушку гнома. «Не переживай, Орум, я восполню эту трагическую потерю», — пообещал Роллер, звонко щелкнув пальцами над головой. Подскочивший к столу мальчишка ловко стряхнул с подноса 2 кружки пива, да так, что обе встали донцами на стол, а шапки желтоватой пены поползли вверх с угрожающей скоростью. Арсана с ленивым интересом расковыривала принесенную котлету, вытягивая из нее лохмотья неопределенного происхождения. «Теперь я понимаю, почему котлета называется сытной», — задумчиво сообщила она. 1-2 укуса, и ты понимаешь, что не так уж и голоден. Вчера на конюшне издох ледащий жеребенок,